Глава 25. Александр. Общество часто прощает преступников, но никогда не прощает мечтателей. Оскар Уайльд. Критик как художник. 20 января. Телефон взяли после 10-го гудка. Паулу оглушили звуки волынок и голос Венса на заднем фоне с надрывом орущий по-немецки. «Алло», — произнесла она, неуверенная, что ее услышат. «Да», — завопили с той стороны. «Говорите громче, вас не слышно. Кто это?» «Мне нужен Гимран». «Кто? Ни черта непонятно», — рявкнул неизвестный и закричал, едва ли не перекрывая музыку. «Эй, Венс, возьми трубку!» Можно было сотни раз говорить, чтобы он не бросал мобильник с номерами телефонов кровных братьев, где попало. Можно было тысячи раз напоминать, что он уже не простой смертный, и ждать хотя бы видимости уважения. Волынки замолчали, но послышались металлические переливы арфы. «Паула?» — раздался, наконец, знакомый, чуть хрипловатый, низкий голос. «Ты? С каких пор ты стал играть фолк-метал?» «С недавних», — нетерпеливо отозвался Венс. Ему явно хотелось быстрее завершить разговор и вернуться к микрофону. «Что ты хотела?» «Я ждала тебя сегодня. Ты пропускаешь уже второй урок. У меня репетиция». «Послушай, Гимран, это важнее репетиций, концертов и даже мирового турне. Ты не должен пренебрегать занятиями. У меня возникает ощущение, что ты избегаешь меня. Почему?» Его резкий вздох долетел до девушки порывом ветра. В трубке послышался шорох, треск, потом музыка внезапно стихла, и голос Венса неожиданно прозвучал в глубокой тишине. «Я не могу делить тебя с главами трех кланов, не считая Дахановара». «Что?» Паула едва не задохнулась от возмущения и негодования. «Надеюсь, это не приступ запоздалой ревности?» «Ты хотела услышать правду». С ледяным и надменным равнодушием отозвался Гимран. «Ты ее слышишь?» Злость отступила так же быстро, как и накатила. Пауле стало смешно. Правды в заявлении Венса была ровно половина, но пререкаться с ним не имело смысла. «Гимран, наверное, бессмысленно говорить, что тебя не касается моя личная жизнь. Прежде всего, ты мой ученик. Я отвечаю за тебя. Если ты не будешь подчиняться правилам клана, мне придется просить маэстро найти тебе другого учителя. Я жду тебя немедленно». И, не дав ему возразить, нажала на кнопку отбоя. Улыбнулась. Он приедет. Не сможет не приехать. Александр сказал, что Гимран — тот, кто чувствует прошлое. Может быть, поэтому маэстро был против обращения певца. А она не послушалась, сделала по-своему и теперь отвечает за ученика, наделенного даром, который очень тяжело вынести. Паула вынула из кармана маленький кленовый лист и, задумчиво крутя его в пальцах, подошла к окну. Метель носилась над землей, и сквозь ее белую пелену мутно светили круглые фонари. Небольшой садик, укрытый снегом, превращался в искрящуюся картинку с рождественской открытки. Машины, стоящие на противоположной стороне улицы, накрывались сугробами. Девушка протянула руку, собираясь открыть форточку, и вдруг услышала, как во дворе у соседей слева испуганно и злобно залаяла собака. К ней с визгом присоединился пес из особняка справа. Ферри выглянула на улицу, пытаясь понять, в чем причина ночного концерта, но не увидела ничего подозрительного. Однако через минуту во входную дверь позвонили. «Венс не мог приехать так быстро», — размышляла девушка, спускаясь по лестнице. Была также надежда, что в сложных межклановых отношениях с Миклышем они тоже разобрались, и он больше не заявится. Во всяком случае, Кристоф обещал это. Да и вряд ли Тхарнисхи вспомнили бы о звонке. В последнее время они привыкли входить в ее дом без приглашения. Паула зажгла светильник в прихожей, открыла дверь и вздрогнула от неожиданности. На нее в упор смотрели два желтых раскосых глаза, горящих в темноте. На мгновение повеяло запахом леса и мокрой шерсти, и на свет неторопливо выступил Вриколакос. Молодой парень в серой замшевой куртке и таких же брюках. На нем не было обычного ритуального плаща, подбитого волчьим мехом, но на поясе висел нож в берестяных ножнах. Пока девушка удивленно рассматривала гостя, он с не меньшим интересом таращился на нее. «Паула Фериартас», — наконец резюмировал неожиданный визитер. «Да?» — оборотень кивнул лохматой головой и представился. «Славен!» В этом не было необходимости. Девушка узнала острые черты лица помощника Иована. «Меня отправили к тебе, чтобы...» «Может быть, зайдешь?» Он взглянул в сторону соседнего дома, где продолжала надрываться лаем собака, и решил: «Зайду, пожалуй». Оказавшись в прихожей, Вриколакас, как показалось Пауле, принюхался. Потом стряхнул снег с серых волос, засунул руки в карманы куртки и снова уставился на девушку. «Во-первых, отец просил передать тебе свою благодарность». «Занятное начало», — мельком подумала Ферри. «Благодарность? За что?» «За Йохана». Славен оскалился, и в его довольно приятном теноре послышалось глухое рычание. «Он получил, что заслуживал». Паула невесело улыбнулась. «Мне приятно, что я смогла порадовать господина Иована и весь его клан». Парень шумно вдохнул, видимо, собираясь перейти ко второму пункту, и не обратил внимания на приглашающий жест Паулы в сторону гостиной. «Также он предлагает тебе защиту. В моем лице». На физиономии Славена мелькнуло выражение величайшего отвращения к подобной миссии, а девушка почувствовала легкое недоумение. «Прошу извинить меня, но предложение защиты пришло довольно поздно. Я, конечно, благодарна господину Светлову за его заботу, но меня больше не от кого охранять. Тем более я не понимаю, какую помощь мне можешь оказать ты. Один волк против клана Тхарнисхов». Он злобно сузил глаза, вновь вспыхнувшие желтым, и прорычал. «Я не просто волк. Я сенсор. И тоже не горю желанием служить комнатной собачкой у Ферри». Паула вспомнила свой отчаянный вопрос, обращенный к Леонардо. «Кто защитит меня? Как мне защититься самой?» Неужели это ответ? Или с помощью мальчишки-оборотня она должна научиться созерцать? Ведь Вриколакас, как никто, умеет растворяться в окружающем мире. Впрочем, быть может, так Александр решил пошутить с ее будущим? «Одну минуту». Славен пожал плечами и уселся на корточки, прислонившись спиной к двери. При этом волчий взгляд, которым он смерил Паулу, был не слишком дружелюбным. «Маэстро, у меня на пороге сидит Вриколакас и заявляет, что пришел защищать меня». Александр откликнулся сразу, и в голосе учителя послышалась улыбка. «Думаю, тебе лучше пригласить его в гостиную». «Мне нужно согласиться на это нелепое предложение». «Решаешь ты». «Хорошо», — сказала девушка вслух и тут же заметила, как физиономия Славена помрачнела еще сильнее. «Ты можешь остаться. Но я не представляю, как ты будешь». Парень громко фыркнул, с отвращением оглядывая элегантную прихожую. «Если бы этот коттедж стоял не в городе, я бы жил на улице. Но шавки твоих соседей взбесятся, если будут постоянно чуять меня. Так что придется оставаться здесь». «Тогда пойдем». Поднимаясь по лестнице, Паула слышала, как поскрипывают ступени под тяжелыми шагами Вриколакаса, и думала, какое лицо будет у Гимрана, когда он увидит в ее доме представителей еще одного клана. Попав в гостиную, Славен принялся внимательно осматриваться. Паула опустилась в кресло. «И каким образом ты собираешься меня защищать?» «Я не такой, как Даррелл, но также могу почувствовать опасность, угрожающую тебе. А тот, кто предупрежден заранее, менее беззащитен». Он уселся на диван, вытянул ноги и вытащил из кармана MP3-плеер. «Если тебе так не хочется помогать мне, зачем ты согласился?» «Обещал отцу». Нехотя буркнул Славен. «Он считает, что мне полезно общаться с городскими. Это должно усилить мои способности». «Ясно». Паула со все большим интересом разглядывала Вриколакаса, сосредоточенно распутывающего провода наушников. «Видишь ли, в чем дело? Ко мне время от времени приходят гости. Люди и не только. Но чаще люди». «Никаких проблем». Он пожал плечами, глядя на экранчик своего музыкального устройства. «Можешь сказать им, что завела овчарку». Ферри вздохнула, начиная осознавать, какие неудобства может доставить ей это соседство. «Сейчас комната для гостей свободна. Ты можешь занять ее». «Мне не нужна комната». Славен вставил в уши круглые шарики наушников. «А также кровать, тапочки и халат. Так что расслабься и не обращай на меня внимания». Он прислонился затылком к спинке дивана и закрыл глаза. Пожалуй, это было разумное предложение. Делать вид, будто его нет, заниматься своими делами и потихоньку наблюдать со стороны. Насколько Паула знала, именно такая тактика лучше всего подходит для общения со зверьми и оборотнями. Хотя Пауле приходилось изо всех сил сдерживать любопытство, она встала, опустила жалюзи на окнах и направилась к выходу. Но у двери оглянулась на Вриколакаса, тихо мурлыкающего себе под нос мелодию какой-то этнической песни. «Ко мне должен скоро прийти ученик». «Вряд ли», — отозвался тот неожиданно. «Почему?» «Звериное чутье. Ухмыльнулся Славен, явно прочитав ее мысли. Потом зевнул и непринужденно растянулся на диване, сунув под голову кожаную подушку. Как ни странно, Вриколакас оказался прав. Гимран не приехал. Более того, ученик не отвечал на мысленные призывы, а его телефон был выключен или вне зоны доступа. Венс не смог простить ей своей ревности. Паула проснулась от собственного крика. Она горела. Лицо, руки, все тело. Раскаленный шар солнца качался над головой, поливая землю слепящими лучами. С алебастрового неба лился белый жгущий свет. «Что с тобой?» — скрикнул в голове голос Славена, и в спальню запрыгнул огромный серый волк. Фэри не могла ответить. Не замечая, что впивается в шелк ночной рубашки, разрывая его, девушка кричала. Знакомый до последней аллеи сад был заметен снегом. Мягкие пушистые волны сугробов лежали у стволов старых лип. Мраморные статуи стояли под жгучим морозом, улыбаясь солнцу. А на их обнаженные тела падали отцветы живого огня. Паула видела человеческую фигуру, объятую пламенем. Лицо, запрокинутое к небу, сведенное судорогой пальцы. Крик, рвущийся изо рта мужчины, был ее криком. А его боль жгла ее. «Нет! Нет!» Ослепшая от горя и жгучего прикосновения огня, она бросилась вперед, желая только одного. Прекратить эту пытку, остановить, спасти его. «Александр!» Тяжелые лапы ударили Паулу в грудь, и она упала навзничь, придавленная к ковру весом огромного скалящегося зверя. «Отпусти меня!» — закричала Ферри. «Он там, под солнцем! Он умирает!» Мраморная нимфа протягивала венок из лавровых листьев, собираясь увенчать им победителя. Охваченная огнем фигура опустилась перед ней на колени. «Маэстро, нет, не надо!» Он не слышал ее, а если и слышал, не мог ответить. «Пусти меня!» Заорала Ферри в оскаленную волчью морду, и Славен неожиданно выпустил ее. Девушка вскочила, спотыкаясь, бросила к столу, с грохотом выдернула ящик, разбросав его содержимое по полу. Схватила лист бумаги. Ломая карандаши, принялась лихорадочно рисовать. Заснеженный парк, статуи, огонь. «Подождите, сейчас, я помогу!» Сила, которая была должна заполнять линии, рвалась, ускользала, таяла. Рисунок оставался пустым. Со смертью Паула справиться не могла. Никто бы не смог. Быть может, только Леонардо. Пламя, бьющее в ее лицо, угасло. Тело учителя медленно осыпалось пеплом. «Нет!» шептала Ферри, продолжая рисовать. «Нет, невозможно». На ее руку, сжимающую карандаш, опустилась ладонь Славена, заставляя прекратить бессмысленные попытки спасти маэстро. «Все», — сказал он тихо. Мраморные статуи, черные деревья и серый пепел, как тень на белом снегу. Это было даже красиво. Паула медленно опустилась на пол, прижалась лбом к ножке стола и закрыла глаза. Из-под опущенных век потекли слезы. Оборотень замер рядом. Едва стемнело, Вриколакас отвез ее к особняку Александра. Паула сидела в ламборджини, чувствуя, как ее душа медленно леденеет. Она будто оцепенела, не ощущая ни боли, ни отчаяния. Только где-то на грани сознания сохранялась крошечная надежда на то, что все увиденное — всего лишь дневной бред, и маэстро ждет ее, как всегда, в кабинете с испанским пейзажем за окном. Машина остановилась возле кованой ограды. Славен открыл дверцу, помогая девушке выбраться. Ветер осторожно перебирал волосы на ее непокрытой голове и холодил щеки. Паула бежала по узкой дорожке, ведущей от калитки в глубину сада. За спиной негромко поскрипывал наст под ногами Вриколакаса. Вот, слева, несколько ледяных скульптур. Они переливались под светом фонарей, словно вырезанные из огромных кусков хрусталя. Миниатюрный дворец, раскидистый дуб — точная копия дерева, стоящего рядом, лебедь. За густыми кустами жасмина широкая чаша выключенного на зиму фонтана. Тропинка свернула, показались белые колонны одного из портиков. Ферри остановилась, собираясь силами, чтобы сделать следующий шаг. Статуи смотрели на нее слепыми мраморными глазами. На их тела падали кружевные тени ветвей. Бархатная темнота укрыла сугробы. Темное небо искрилось волшебными ночными огнями, и нимфа в венце из сверкающих звезд над головой казалась царственно прекрасной. Паула медленно опустилась на колени у ее ног. Тонкий слой пепла не разметал ветер и не засыпало пороша. Девушка протянула руку, касаясь пальцами серых хлопьев, таких же холодных, как снег. В ее голове звенела одна единственная мысль. Кто? Кто убил его?» «Я ничего не чувствую», — произнес Славен, тихой тенью вставший рядом. Вокруг уже несколько минут звучали встревоженные голоса, испуганные вопросы, гневные возгласы, скрики, громкий шепот, несколько всхлипов. И только Паула, никого не замечая, молча продолжала смотреть сухими глазами на то, что осталось от учителя. «Он защищал всех нас, а себя не смог. Его некому было защитить». В ее судорожно сжатом кулаке, обжигая кожу, таял снег, смешанный с пеплом. Ферри казалось, что горе отнимает у нее голос и мысли, все ниже пригибает к земле. Непосильная ноша для ее плеч. Она не знала, не могла подумать, что Александр занимал так много места в ее душе. Без маэстро там осталась одна пустота и крошечная искорка отчаяния, теряющаяся в ней. За спиной послышались торопливые шаги. Кто-то шел, расталкивая всех попадающихся на пути. Остановился возле девушки, схватил за плечи, рывком поднял и крепко прижал к себе. «Паула, тебе не нужно здесь быть», — произнес над ухом знакомый хрипловатый голос. «Пойдем». «Гемран», — устало подумала Ферри. Она нетерпеливо шевельнула плечами, чтобы освободиться, но музыкант не выпускал, продолжая настойчиво тянуть за собой. И она сама не заметила, как позволила увести себя. Все дальше и дальше от белых статуй, с ледяным равнодушием взирающих на пепел у своих постаментов.